Глава 13. Неужели проблемы в компании будут всегда? Возрастные кризисы организации. Когда? Какие? Мне часто приходится слышать от самых разных руководителей примерно одно и то же. Чем больше вкладываю в свою компанию сил, средств, времени, тем больше возникают проблем. И все задают практически одинаковый вопрос: ну когда же все это закончится? В таких ситуациях утешить нечем. Увы, проблемы будут всегда, так как компания — это живой организм. Помните известную шутку: если ты утром проснулся и у тебя ничего не болит, значит, ты умер. И хотя трудности у каждой компании свои, она, подобно человеку, тоже проходит через так называемые возрастные кризисы. Самые яркие происходят в 1, 3, 7, 10 лет. В эти периоды организации сталкиваются и с определенными проблемами. Приведу примеры наиболее типовых проблем в компаниях разного возраста. 1 год. Марш энтузиастов. Глава, созданный чуть больше года назад торговой компании, жаловался, что в последнее время в его организации постоянно случаются авралы. За одно дело хватаются все, а другое не делает никто. Почему так происходит? Дело в том, что в компании нечетко разделены полномочия и обязанности, отсутствует какая-либо внятная структура. Ведь когда компания создавалась, это была тусовка родственников, друзей, единомышленников. Знакомая большинству российских предпринимателей картина. Все в одной комнате, работа сутками, никакого планирования, роли не распределены. Все делалось сообща и с энтузиазмом, и все делилось поровну, и дела, и деньги. Трудное, но счастливое время, мечты, ажиотаж, эйфория. Однако со временем бизнес расширился, а бессистемность осталась. Обязанности и функционально-ролевые отношения не определены, организационная схема существовала только на бумаге и все такое прочее. В результате хаос, кризис и недоумение руководителя. 3 года. Борьба за роль в истории. Через какое-то время проблемы в подрастающей организации меняются. Например, руководитель производственной фирмы трехлетки среди основных проблем называл массовый уход сотрудников. Когда мы провели анализ, выяснилось, что каждый считал, что его вклад в развитие компании неоценим. Один говорил, что привел первых клиентов, другой, что придумал саму идею и название компании, третий, что нашел офис и с огромным трудом отбил его у конкурентов. И каждый был уверен, что именно он достоин занять более высокую позицию, самостоятельную и самодостаточную. Естественно, развернулась острая конкуренция за ресурсы и статус. И те, кто почувствовали себя недооцененными, в сердцах хлопали дверью. К тому же в компании начались финансовые злоупотребления, которые возникали, помимо прочего, из-за нехватки четкой системы отчетности и контроля. 7 лет. Теплое местечко. Работая с крупной инвестиционной компанией, недавно отметившей свое 7-летие, мы обнаружили проблемы иного рода. Топ-менеджеры потеряли драйв, а их силы были в основном направлены на сохранение стабильности своего положения и тех льгот, которые они сумели получить к этому времени. Сотрудники, соответственно, тоже ставили перед собой задачи, достижение которых явно не требовало больших усилий. Издержки компании постоянно росли, прибыль падала. Новые люди, которые приходили с идеями и желанием работать, встречали резкое сопротивление старой команды. В компании начали процветать интриги и подсиживания, внутри образовался центр неформальной власти, и, как следствие, для собственника возникла реальная угроза потери управляемости компанией.